Часть 1. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. Вы точно уверены в этом? Абсолютно. Наши, ХМ, друзья перепроверили данные несколько раз, и они достоверны. Каким образом мы сможем противостоять им? Вы же знаете, война, как бы это ни звучало цинично, сыграла нам на руку. Дала нам ускоренное развитие, которое мы вряд ли бы достигли в столь короткое время. Они гораздо сильнее нас в технологиях, несмотря на тысячелетнюю войну. А, так вы насчет этого? На планете Ситан есть лаборатория, где ищут решение этого вопроса лучшие умы трех сторон. И постройка модернизированного БМК стоит в приоритете. Возглавляет все это дело Иван Тихонев, ну вы точно слышали о нем. ХМ, поверим вам. А кто будет назначен пилотом-главнокомандующим? Просмотрите эти данные. На планшете человека высветилось имя. Константин Григорьевич Жуков. Стреляй. Чего ждешь? Крикнул командир. Выстрел гулко прозвучал, пробивая тонкую бортовую броню вражеского танка. Что? Съел фриц? Радостно осклабился командир и начал внимательно следить за следующей целью. Огонь. Вновь выстрел, но мимо. Вражеский танк остановился и начал поворачивать дуло к ним. Ну же, что встали? Стреляйте, пока он нас не выцелил. Но в танке он увидел всего лишь трупы. Как так? Молодой человек резко вскочил с кровати, но, осмотрев свою комнату, со стоном упал обратно. Последнее в своем сне он помнил, как ему прилетел вражеский снаряд, вызвав дикую боль. Стоило мне только посмотреть старые хроники Второй мировой войны Земли, как начались сниться эти сны, сонно пробормотал он, и решил дальше поспать. Но, доброе утро, Константин, сегодня 22 июня, 3846 года от Рождества Христова, раздался в голове да нельзя довольный женский голос. Проснись и пой, ведь сегодня такой великолепный день. Нет, Рикса, ради всех святых и Густава Брыкмана, не порть утро такими побудками, проворчал молодой коротко стриженный брюнет, недовольно вставая с постели. Ну и чего мы ворчим и хмуримся? Сладким голосом спросила Нетрикса. Ты же знаешь, какой сегодня день, заваривая кофе проговорил человек, и ты знаешь, как я сильно волнуюсь. Ну подумаешь, очередное тестирование БМК нового поколения, сплав технологий ОВС, Кибран и Эн, с усовершенствованными реакторами и фабрикатором материи. А, ах ну да, чего я волнуюсь, с иронией спросил он, после этого мгновенно посерьезнев. Нет, Рикса, хватит. Целый месяц я на нервах, и я не потерплю, что в последний день ты решила протестировать мою расшатанную нервную систему. И вообще, мне сказали, что это будет не совсем обычный тест. Ой, все, молчу, молчу, и не вздумывай подкалывать. Найду способ тебя заблокировать и будь, что будет. После этого он вздохнул, и кто меня надоумил дать тебе полную волю и возможность фонтанировать эмоциями? Мне напомнить и показать? Вновь ехидно отозвалась Нетрикса, как два обалдуя однажды поспорили в пивной, что смогут. Все, все, не надо, быстро пошел на попятную Константин, ох, горе ты мое луковое. Кстати, Нетрикса, когда там тестирование? Спросил он у нее, когда допил кофе. Ну, через 4 стандарт часа, невинно ответила она. Что? Ошарашенно уставился в одну точку человек, Нетрикса, стерва. Вместо ответа он услышал только заливистый смех своего симбианта и в голове. Ну что, верховный главнокомандующий, готовы к сегодняшнему тестированию? С весельем в голосе спросил абсолютно седой дед в забавных очках, а ведь зрение можно восстановить дешево и быстро. Док, ты знаешь меня, я всегда готов. Хотя, какой он дед, порой живее любого молодняка, думал Константин, смотря на Ивана Тихонева. Вот это правильно, вот это по-комсомольски. И все-таки русские странные, ХМ, мой прапрадед говорил, что в моей родословной тоже были люди из этого региона. Хорошо, раздался в рации стальной голос. Товарищ Иванов и местный параноик и перестраховщик, как за глаза называл его док, Кибран, ты знаешь свою работу. Но имей в виду, я слежу за тобой все время. Если мне не изменяет память, то по слухам его семья сильно пострадала в конце войны во время сражения на одной из множества колоний из-за нашего подбитого бомбардировщика, случайно оказавшегося не там, где надо, высказалась Нетрикса, после этого доверительно продолжила, он меня сильно пугает и нервирует, на что Константин всего лишь ухмыльнулся, чтобы напугать симбианта и надо еще постараться, ничего смешного не вижу, он действительно пугает, эй, голубки, отвлекитесь ненадолго от своего разговора, вы забиваете эфир помехами, и услышите сегодняшнюю вводную, после длительной паузы, когда тестеры прониклись, Тихонев продолжил: «Итак, если в прошлые тесты вы просто учились входить в максимальную синхронизацию с этим пепелацем и с желанием не навернуться о земную твердь, то сегодня у вас будет тренировочный бой с другим командующим. В общем, как обычно, начнете синхронно, а в конце проверим КПД нового БМК. И ничего не пепелац», — с некоторой обидой подумал Константин. В эту машину он влюбился с первого взгляда. Может, она и несколько приземиста по сравнению с другими БМК, 80 метров против 90, но при постройке использовались новые композитные материалы, придавшие вид авзовского БМК, более усовершенствованные наниты, для скорейшего ремонта и возможность полностью скрыться от сенсоров и радаров противника. БМК был быстрее и маневреннее старых серийных образцов. «Ладно, раз вы поняли свою задачу, то, обратившись куда-то назад, ребята, запускайте». По экрану поползли ровные строчки данных. «Запуск главного реактора успешно. Запуск фабрикатора материи успешно. Проверка генератора считания исправности не замечена. Запуск успешно. Проверка устройства невидимости неисправности не замечена. Запуск успешно. Процесс синхронизации пилота 25%, 50%, 75% синхронизации осуществлена. Синхронизация симбионта из БМК успешна. Проверка ходовой неисправности не замечена. Проверка второстепенных систем неисправности не замечена. Все системы в норме». Так, профессор Тихонев, как обычно, начал внимательно всматриваться в показания приборов. «Открыть ангар 5, всему составу занять свои рабочие места и следить за приборами. 4 симбионта, 1 ИАН и 6 инженеров из ОВС. Команда, которую Тихонев лично набирал в течение полутора лет, с небольшой помощью знакомых, ХМ, друзей, и научившаяся понимать его почти с полуслова, молча проследовала на свои места. Не каждый день происходит боевое крещение нового оружия. Ух, как же приятно вновь почувствовать тело, хотя бы такое», — жизнерадостно отвлекла Константина Нетрикса, — «так бы и ходила все время». «Не мешай», — пробормотал он, стараясь уследить за всем, — «я говорил с Тихоневым насчет создания аватара для тебя. Он обещал подумать». «Ты чудо», — ответила Нетрикса, направляясь к тяжелому транспортнику ОВС «Континенталь», который перенесет их на полигон. «Через час». «Отлично, вы прибыли. В вашу базу данных включены постройки Альянса для тестовой битвы. Что делать, вы знаете?» Тихонев немного подумал и спросил: «Может, будут еще вопросы?» «Док, но почему в БД включили здание Альянса? По-моему, главенствующую роль в этом проекте играет ОВС, верно же?» «Главенствующую, но не главную. Плюс это одно из условий проекта, а именно, стандартизация и унификация. То есть, говоря простым языком, найти лучшую боевую конфигурацию для БМК. ХМ, тогда понятно, хоть и немного странно». Константин задумчиво почесал голову. «Еще два вопроса. Почему отсутствует Т-4 идеал и что здесь делает стартовый набор колониста ОВС? КХМ, Константин, в общем, здесь вышла такая накладочка. Заказанные для этого теста блоки данных попались с браком». «Каким? Ты отлично видишь». Профессор смущенно провел рукой по голове. «Товарищ Иванов сначала дико бесился, а потом как заржал. Думали, мы его потеряем. Ну да ладно, новая партия прибудет через месяц. Да и подумай, многое ли ты теряешь, а идеалы ИАН отказались передать ввиду того, что оно якобы не до конца протестировано. Черт бы собрал этих политиков», — ворчливо закончил док. Через 3,5 часа бой приближался к своему закономерному концу. Обычный улучшенный серийный БМК ОВС со своим командующим, имя которого осталось тайной, просто не мог сопротивляться натиску Константина. Он уже по плану яйцеголовых во главе с профессором доком Тихоневым успел модернизировать свою машину, добавив 2 плечевых модуля, способных сходить в разведку. Нет, это просто нечто. Впихнуть в БМК все наработки ИАН, Киброн и ОВС, надо быть безумцем. Тихонев им не является, но он сделал это. Броня и производительность от ОВС, скорость движения и невидимость для радаров и сенсоров от Киброн, щиты и второстепенные дублирующие коммуникации от ИАН. Последний условный выстрел палаша поразил вражеский БМК, и победа присудилась Константину. «Отлично, отлично, двигайтесь к транспортнику, и на отдых». Док с удовольствием потянулся на своем рабочем месте. Его проект, труд многих лет, начавшийся активно финансироваться стандартный год назад, наконец завершенный, может быть пущен на защиту. Многие удивлялись, с чего вдруг после тысячелетней войны непримиримые фракции мгновенно объединились в альянс. Кто-то в шутку назвал его даже вынужденным альянсом, чтобы защититься от зеленых человечков, и эти люди были абсолютно правы. Пришельцы были, но не зеленого цвета. В последние два года радары и сенсоры дальнего обнаружения всех трех сторон на пределе дальности засекали странные объекты, которые возникали из ниоткуда и пропадали в никуда. Высланные разведчики и перехватчики не смогли никого обнаружить. Лишь полгода назад удалось чисто случайно подстрелить странный объект, при детальном рассмотрении оказавшимся высотным разведчиком. Данные на нем оказались повреждены, но одно слово «Серафимы» удалось вытащить. В одно время подумали на Иоанн, так как их технологии были похожи. Иоанн ничего не оставалось, как признать про наличие другой расы, куда более могущественной, чем весь Альянс. После этого устроенная тайная встреча глав трех сторон внесла ясный ответ. Серафимы – раса со стажем в 20 тысяч лет, со своей странной философией путь. И ладно бы, все отлично, они не лезут, мы их не трогаем. Но, дело в том, что только они единственные, расово верные, кто может этот путь достичь, а остальные еретики и мешают этому полезному делу. Бред. Из-за этого, со дня на день, стоит ожидать их атаки. А ведь только-только завершилась одна война, как сразу же на другую. Но с другой стороны, наша наука и техника почти догнала Серафимов. Профессор отвлекся от грустных мыслей на вопрос Константина. «Так что вы спрашиваете?» – переспросил его вновь. «Я вот давно хотел задать вопрос, почему мне предоставили такой шанс поуправлять БМК нового поколения?» «О, Константин, здесь все просто». Тихонев с удовольствием налил себе кофе. «Понимаете, среди всех кандидатов-командиров, у вас наивысший балл. У вас лучшие командирские качества, вы не теряетесь в трудной ситуации и если что, действуете твердой рукой, идеальный командующий для нашего времени. Но я же Кибран. Право слова, это совершеннейшие мелочи. Да и знаете ли, СБ и аналитический центр не зря свой хлеб едят и им лучше видно с их высоты». После этого док тихо продолжил. Некоторые намекали, что вы использовали своего симбианта и при сдаче контрольных тестов, но мы то знаем. Док многозначительно промолчал. Ну да, Константин знал, что в таких тестах людям, имеющим и в голове, включали специальные блокираторы, чтобы они не могли воспользоваться помощью. Он решил задать вопрос, который его мучил последние три месяца. Профессор Тихонев, а ведь он никогда так к нему не обращался. А когда такая машина поступит в войска Союза? В ближайшие 9 месяцев, это точно. Вам же пересылали данные про Серафимов? Ну, я читал чуть-чуть. Константин вспомнил, что ему передавали чип с данными, но он просмотрел его только мельком. А почему столь долгий срок? Ну вы, батенька, раздолбай, хихикнул док, после этого продолжил. Нам запретили пересылать данные, чтобы не было возможной утечки информации. Даже отчеты о проделанных тестах аккуратно ложились и хранились на другой стороне этой планеты. Но, результаты сегодняшнего теста дадут добро, и мы, внимание, раздался женский голос, замечены искажения в пространстве по всей планете. По первично полученным данным это можно отнести к открытию квантовых врат. Внимание, радарами засечены множество неопознанных летающих объектов. По кодификации свой-чужой, ответ отрицательный. Визуальный контакт через 10 секунд. Даю картинку. На изображении можно было заметить летающие аппараты странной аэродинамической формы. Последовавшая же секундой позже вспышка от них полностью затмила обзор. Внимание! Разведчик сбит. Посты атакованы вражеской авиацией. Анализ ситуации: полный разгром нашей планетарной обороны в течение 3 стандартных часов. Вывод: полная эвакуация. Серафимы, губами произнес Тихонев, перестав слушать систему раннего предупреждения, началось. Ситуацию под контроль взял спшник Иванов. Константин Жуков, немедленно возвращайтесь на базу для ее обороны. На что профессор резко воспротивился. Товарищ Иванов, вы что, совсем потеряли голову? Нам немедленно стоит эвакуировать новый БМК. Нельзя его терять. Товарищ Тихонев, со сталью в голосе перебил спшник. Я успел побывать во многих стычках и мне кажется, что эвакуация персонала гораздо важнее, чем какой-то аппарат, находящийся в 100 километрах отсюда. А этот Иванов не так-то и прост. Внимание! Вновь прозвучал голос СРП, атакован центр хранения данных. Тихонев, вы слышали? Спросил Иванов. Так что если мы сейчас не обеспечим надежную защиту лаборатории и базы, то нас ничто не спасет, а разработки просто сгинут в огне. Но у нас же очень хороший оборонный периметр. Профессор, спшник тяжело вздохнул, Вы же умный человек, не надо себя обманывать. Наша база хоть и защищена хорошо, по меркам недавней войны, но против такой армады мы бессильны. И вы думаете, что они не заметят ее энергетическую активность? Эвакуация и немедленная. Вы слышали приказ выполнять. Уже обращаясь к Константину, тяжелый континенталь добрался за четверть часа на базу, которая выглядела как разворошенный улей. Тут и там сновали инженеры, окапывались зушки, в воздухе находилось множество циклонов во главе своих более совершенных собратьев ОС. Небольшой контингент войск от Кибраны и Ан тоже готовился к битве, спешно занимая позиции к обороне. Итак, Константин, высылаем вам план действий, начал давать команды сосредоточенно думавший спшник. По подсчетам системы, первое столкновение возможно через 20 земных минут. К этому времени мы должны обеспечить безопасную эвакуацию яйцеголовых и их научных данных. Вам все ясно? Так точно. Полтора часа спустя. Система ошиблась, авангард врага прибыл гораздо раньше. Поэтому эвакуация персонала затянулась, когда приходилось выгадывать время чистого неба, и сейчас все идет к завершению. Но и оборонный периметр дышал на ладан. Аэродромы в большинстве своем были уничтожены и с трудом могли обслужить оставшиеся самолеты. Да и последних быстро выбивали вражеские перехватчики. Самая нетронутая часть базы осталась только около квантовых врат. Каким бы гением ни был Константин, но даже он не мог противостоять такому натиску. Пришел вызов по дальней связи. Константин Жуков, эвакуация почти завершилась. Пристройтесь в хвост колонны для обороны и немедленно покиньте поле боя. Суборбитальные спутники заметили множество огромных объектов, двигающихся в вашу сторону. На подрагивающем экране было видно лицо товарища Иванова. Исполняйте приказ. Константин, не будь дураком, согласился, слишком велик шанс помереть, да и терять столь полюбившуюся ему машину не очень хочется. Пропустив последний конвой и встав в его конец, он двинулся к квантовым вратам. Константин почти успел, но именно, что почти, бомба, точно сброшенная с огромного бомбардировщика, под пока никому неизвестным именем Ахвасса, достигла квантовых врат именно в тот момент, когда он переходил линию. Мгновенно бомба уничтожила врата, дестабилизировав канал и вызвав сильное возмущение в пространстве, отправив командующего и его БМК неизвестно куда. Что значит конвой с Тихоневым не появился? Орал товарищ Иванов на техников. Что значит потеряна связь с БМК? Вы совсем мышей на своей работе не ловите. Живо восстановите эту связь. В тот же момент мужчина грузно осел на пол, схватившись за сердце. Некоторое время спустя. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. То, что случилось, больно ударило по проекту. Остались всего лишь некоторые образцы, техники и простые рабочие. Да, к сожалению, ученые и успешно сработавший образец пропали. Никаких следов в пространстве. Квантовые врата даже спустя столько времени все еще остаются для нас загадкой. Единственное непонятно, почему ученых не эвакуировали первыми. И верно ли действовал наш человек, товарищ Иванов, сказал четвертый сидящий здесь человек, будто бы пародируя кого-то, сейчас на реабилитации. В его годы сердечный приступ не так-то прост в лечении. Все-таки он не любит замену органов на синтетические. И в его действиях нет вины, он руководствовался уставом. К счастью, он предвидел такое развитие событий и успел перевести некоторые данные на свой резервный накопитель. Примечание к части. Вот такие пироги. Часть 2. Неизвестное место, неизвестное время. Знойное лето, в такой день не особо хочется не то что работать, а вообще вылезать из дома. Чистое поле, все еще не затронутое боями. Внезапно поле накрыло белесой куполообразной пленкой, в центре появился огромный шар, а через мгновение сильная воздушная волна снесла все в радиусе 50 метров. Сознание Константина возвратилось рывком, его сильно тошнило, но бортовая медицинская система хорошо знала свое дело, а точнее Нетрикса, и оперативно ввела противошоковое и обезболивающее. Нетрикса, статус, едва шевеля губами потребовал молодой Кибран, смотря на радар и пытаясь достучаться до командования. Генератор щита перегружен в результате сильного всплеска энергии. Пробита броня в ходовой, что привело к их незначительному дефекту. Выжжены основные цепи в схемах, в данный момент подключены резервы. Восстановление запущено и займет 10 минут. Что случилось с вратами? Из-за чего такой сбой? Лекарство мгновенно подействовало, прояснив разум. Квантовые врата сработали стабильно, но что-то изменилось в последние моменты, нас закинуло неизвестно куда, отчиталась Нетрикса, На радаре полностью отсутствуют цели, сканирование радиодиапазона на наличие цивилизации дало интересные результаты. «Ну не томи же», – поторопил своего симбионта Константин. «Перехвачено несколько радиосообщений на русском и, гораздо больше на немецком языке. Их сообщения полны архаизмами, соответствующие концу 19, середине 21 веков, то есть нет Рикса». Константин уже готов был приплясывать от желания узнать свое местоположение. С вероятностью в 83-94% сбой работы квантовых врат привел нас к переносу в прошлое на Землю, почти на 2000 лет назад. Константин прикусил язык, едва сдерживая матерные слова. Нет Рикса, были ли в базе данных сообщения о подобных случаях и почему мы оказались здесь, а не на Капелле? Ответ отрицательный. Случаи с подобным исходом отсутствуют в базе данных. Ответ на второй вопрос. Врата были настроены на Землю, лаконично ответила нет Рикса и ехидно продолжила. Ну и что, господин верховный главнокомандующий, будете делать? Нет Рикса, ты же можешь послать и проконтролировать плечевые модули для разведки местности. Да не вопрос. Кибран почувствовал, как с плеча БМК отделились два модуля, как говорят люди, как два пальца об асфальт. Я верно высказалась. На что Константин только хмыкнул. «Можешь остановиться на таком варианте, а пока включи систему невидимости». Медленно, почти 100-метровый обчер, пропал из виду, ожидая пока вернуться с разведки модули. «Нет Рикса, ты уверена, что мы правильно идем?» – спросил Константин, после того как разведка подтвердила наличие на юго-востоке цивилизации. По крайней мере, с сенсора дроида была видна небольшая железнодорожная станция. Все-таки увлечение Константина древней историей Земли не прошло даром. Ну кто из нас и, а кто существо, еще недавно сидевшее на дереве? С возмущением спросила Нетрикса. Что-то я не замечал у тебя раньше такого вольнодумства, задумчиво протянул молодой пилот БМК. Нет, ему тут помочь пытаешься, а он еще думает, со слезливыми нотками закончила и... Станция появилась внезапно из-за холма. Сенсоры БМК отметили торопливо идущих к поезду, к паровозу мысленно поправил себя Константин, людей, детей, их было большинство, что были с ними и людей в военной форме. Также заметил небольшую замаскированную позицию, в тени деревьев, Зушка, отметил в голове пилот. Идиллия продолжалась недолго. Сначала радар БМК заметил приближающуюся четверку неклассифицируемых воздушных объектов, а через 3 минуты люди на станции задвигались быстрее. Кое-кто бросал свой багаж и бежал сломя голову, кто-то просто старался спрятаться в зданиях, словно это вражеские самолеты. Может, путают звук, подумал Константин. Бывало и в его время такое. Самолеты появились из-за леса через минуту, выглядели очень маленькими и худыми и совершенно не смотрелись опасными, то ли дело перехватчики ОВС, Кибран и Лиан. Вот где смерть и гибель. Курс этих самолетов точно пролегал над станцией и ничего не предвещало опасности, как вдруг они начали пикировать на нее и открыли огонь, а в ответ начала стрелять замаскированная Зушка. Константин в первую секунду завис, так как в его времени гражданские хоть и страдали и гибли от войны, но целенаправленно уничтожать население ни одной из сторон конфликта не одобрялось. Хоть он и отвлекся на секунду, но рука автоматически поднялась, снимая маскировку, и сделала выстрел из плазменного орудия. Медленный самолет плюс его хлипкая конструкция сыграла роль. От худого просто ничего не осталось. Оставшиеся резко прыснули в стороны, а пилоты начали выискивать врага. Константин не стал ждать их действия и сделал новый выстрел, попав и оторвав хвост одному из оставшихся. Двое, увидев такую огромную махину и как она легко расправилась с их сослуживцами, решили не испытывать свою судьбу и дали дёру, при этом сильно петляя. Константин забил на них и перевел взгляд на поврежденную станцию. Люди осторожно выходили из своих убежищ и с благоговейным страхом наблюдали за огромной машиной, которая, возможно, спасла их жизни. Шел второй день войны. «Эй, Карл, а что случилось с Густавом и Вильгельмом?» – спросил техник, осматривая самолет, и куда они подевали Фридриха с Улихом. «Да черт знает, улетали молодыми, а прилетели седыми стариками, несущие бред об огромной машине, плюющийся огнем. И что дальше? Что? Штатный медик сказал, что у них нервный срыв и выписал им отдых на 2 недели. Константин, лихорадочно размышляя над тем, как попытаться переговорить с людьми, стоявшими внизу, в БМК динамики убрали как не очень нужную функцию давно, когда только-только сформировалась ОВС. Есть вызов по резервному каналу. Внезапно сказала Нетрикса, это профессор Тихонев, переключись, быстро. Через секунду на экране появился Тихонев. «Док, вы живы?» «О, Константин, а я-то уже и не надеялся с вами встретиться вновь. Где мы?» «Нет, Рикса говорит, что мы совершили прыжок во времени». «Хм, хм, это звучит как-то слишком нереально», — произнес шокированный Тихонев. «И, насколько далеко мы угодили в прошлое, я и сам не до конца верил, но паровоз и винтовые самолеты убедили меня в обратном, а это почти 2000 лет. Стоит заняться этим позже», — задумчиво сказал еще не отошедший от шока профессор. «Мы видны на радаре?» «Да, да, есть. Сигнал сильный, в 3 км. Я выдвигаюсь к вам». «Стоп, мы сами проберемся к вам, благо тут имеется нечто похожее на дорогу». Москва, Лубянка. 25 июня 1941 года. «Вы в этом уверены? Они точно люди?» — с сомнением спросил один из всесильных людей в этом государстве, сверкнув своим пенсне. «Абсолютно. Наш человек, который занимался эвакуацией людей, видел это своими глазами. Это огромная КХМ. Машина спокойно сбила мистер Шмидт. После этого повернулась в сторону Черемхи, будто ожидая кого-то. Через четверть часа оттуда прибыли 3 огромных грузовика, гораздо больше наших 1,5. В мире таких точно не существует». «Дальше», — потребовал Лаврентий Павлович, заметив, как подчиненный задумался. «Контакт был установлен в течение часа с неким профессором Тихоневым, и после коротких переговоров, пилот машины, которую они зовут боевой машиной командующего, начал строительство первичного оборонного периметра». На этих словах Меркулов выложил из портфеля 10 фотографий, на которых были изображены огромные батареи, напоминавшие береговую артиллерию, но сильно увеличенные в высоту. Фотография была сделана спустя 2 дня, 25 июня. «Также профессор Тихонев вызвался добровольцем, чтобы переговорить с вами». «Со мной?» «Да, так и сказал. Вызовите его», — сказал Берия, погружаясь в свои мысли. 2 минуты спустя. «Так это вы, профессор Тихонев, который хотел лично увидеть меня?» «Да-да, Лаврентий Павлович, если мне не изменяет память», — с любопытством осматривая стоящего напротив человека, сказал Тихонев. «Так о чем вы хотели поговорить?» — спросил генеральный комиссар госбезопасности. «История будет очень короткой, я постараюсь ее максимально ужать. Только, пожалуйста, не перебивайте, хорошо?» «В общем», — начал профессор, — «как бы фантастически ни звучало, но мы пришли из будущего, из 3846 года от Рождества Христова, если быть точнее. Для путешествий между планетами мы используем сеть специальных квантовых врат, и одни из таких врат было уничтожены в момент нашего перехода. Таким образом мы оказались здесь». Профессор замолчал, пытаясь вспомнить одну мелочь, которую внезапно забыл. «Ах да, я принес с собой кейс с планшетом. Там подробно описана жизнь человечества с начала Земной империи, но меня попросили его оставить для проверки ваши люди». «Из будущего?» — сомнение в голосе не заметил бы только глухой. «Хм, покажите мне этот ваш планшет». Лаврентий Павлович взял телефонную трубку. «Меркулова ко мне и занесите кейс». Положив трубку, вновь обратился Тихонев. «Сейчас вы научите пользоваться меня этим аппаратом, а после вас отведут на отдых». «Хорошо, я согласен», — пожал плечами профессор. Москва, Кремль. 22:34, 25 июня 1941 года. «Ну, что-нибудь выяснил, Лаврентий?» «Так точно, товарищ Сталин». Лаврентий Павлович подтянулся. «Они прибыли из будущего, как бы это фантастически ни звучало». «Из будущего? Ну, и как там в будущем?» — хмыкнул Иосиф Виссарионович, но, предвидя реакцию подчиненного, продолжил. «Не стоит, Лаврентий, я верю тебе. И многое ли достигли наши потомки?» «Да, многое». Берия замялся. «Профессор Тихонев, который пошел с нами на контакт, показал мне планшет и обучил управлению, на котором есть подробные записи об истории Земли, начиная с 20 века». Нарком полез в портфель, откуда вытащил тонкий плоский прямоугольник и нажал находившуюся сбоку кнопку. Аппарат подал короткий сигнал и после этого развернулся. «Многие люди из будущего опознали бы обычный датапад с голографическим интерфейсом, по привычке называемый планшетом». Лаврентий Павлович нажал пару ссылок на планшете и повернул в сторону лидера страны. «Товарищ Сталин, Также профессор Тихонев предложил помощь по борьбе с нацистской Германией и предложил выделить пилота боевой машины командующего в особые войска стратегического назначения. В данный момент их командующий построил пару защитных сооружений ПВО для защиты нашего населения и войск. Для большего требуется наше подтверждение их полномочий. И кто является пилотом этой боевой машины? Константин Григорьевич Жуков является кибраном. Те же люди, но в их головы вставлены аппараты, усиливающие мозговую деятельность и имеющие свой интеллект. «Скажи честно, Лаврентий, можно ли им доверять?» – спросил Сталин. Профессор Тихонев действует искренне, а по его обмолвкам, Жуков сильно уважает профессора и пойдет за ним. «Искренне, ХМ, Иосиф Виссарионович посмотрел на часы, завтра утром посмотрим, что к чему и, готовь легенду для наших потомков, Лаврентий, слушаюсь». Берия покинул кабинет, а Сталин погрузился в чтение новой информации. Москва, Кремль, 26 июня 1941 года, 5 часов 47 минут. Иосиф Виссарионович Сталин только что завершил чтение истории Земной империи, ее становление и развал и про произошедшую войну. Ненароком сравнил Советский Союз и Земную империю и заметил некие общие тенденции, что если в начале в империи были действительно толковые люди, то после пары столетий теплые места стали занимать по протекции и погрязли в роскоши, вместо решения насущных проблем населения. А если и решали проблемы с колониями, то только с помощью военной силы. Естественно, были недовольные. Единственное, что его огорчило, так это развал СССР, названный в истории Земной империи как империя зла. Вот такая забавная тавтология. Огорчило, но не более. Большевики не верят в судьбу, они ее строят. И то, что случилось там, в будущем, вряд ли повторится теперь здесь. Дата собственной смерти прошла с неприятным холодком по спине. Удивился тому, что Хрущев, он что ли, стал во главе государства. Первый спутник в космосе, первый человек на орбите Земли. К сожалению, информации было недостаточно, и Иосиф Виссарионович не мог прийти к единому мнению. Сталин тут же перескочил на другую мысль. БМК является одной из совершенных машин, а тысячелетняя война подтвердила это. Упускать такой шанс очень плохо. БМК не только машина для войны, она пригодится и для мирной жизни. Подняв телефонную трубку, Сталин сказал: «Товарищ Поскребышев, вызовите товарища Лаврентия Павловича». Двумя днями позже, Германия, Рейхстаг, Канарис, может вы мне объясните, почему наши лучшие пилоты пропадают на этой территории, а командование не может связаться с соседними соединениями? Что за чертовщина творится там? Мой фюрер, наши люди работают в этом направлении и достигли некоторых успехов. Глава Абвера достал из портфеля пару фотографий, на которой запечатлены крупные установки, больше похожие на береговые артиллерийские доты. Нашим разведчикам удалось сфотографировать это, после чего на них напали войска НКВД. Им с трудом и большими потерями удалось уйти от преследования. На другой фотографии был мельком запечатлена огромная человекоподобная машина со спины. «А это что такое?» – воскликнул Гитлер. «Причина», – коротко высказался Вильгельм Канарис, – «причина отсутствия нашей радиосвязи в радиусе 30 километров». «Невозможно», – прошептал Гитлер, – «это просто невозможно», уже переходя на экспрессию. Большевики не могли такое сделать. Возможно, это технологии древних нет, пришельцев. Что они нашли в своих землях? Гитлер возбужденно встал и начал ходить по комнате. Да, да. Помнится, у них не очень далеко в прошлом упал Тунгусский метеорит. Большевики смогли обнаружить корабль, и теперь они используют эти технологии. Внезапно он остановился. Канарис, я не знаю, как вы это сделаете, но добудьте информацию по этим монстрам. Любую, ищите везде, где только возможно. Вызовите ко мне посыльного, обращаясь к секретарю, потребовал Гитлер. 27 июня 1941 года. Константин откровенно скучал. В последнее время ничего интересного не случалось. Оборонительный периметр по схеме 2 плюс 1, две установки ОСА, объектовая система обороны, пулемет по борьбе с вражеской техникой и ПВО, и глаз здесь оказался излишним. За эти три дня было всего лишь несколько вражеских налетов. За глаза хватило бы десяток фигляров для контролирования воздуха и значительной территории, но, де-факто, командующий находится на территории нейтрального государства вынужденно и не имеет права без разрешения вот просто так взять и построить авиационный завод. Док, собственно, из-за этого и полетел в столицу СССР, Москву, для заключения соглашения. С другой стороны, Нынешняя технология не представляет такой большой опасности. Единственный минус – БМК покинуть нельзя, хотя бы на время. А хочется поесть обычной пищи, а не эти витаминные коктейли и сухпай, будь им пусто, которые не изменили своего вкуса, кажется, с начала времен своего создания. И разговаривать через коммуникатор, установленный в грузовиках, никто не спешил. Внимание! Радаром замечены множественные воздушные цели. Примерное время подлета 10 минут. Даже Нетрикса в последнее время сильно притихла и шутки отпускала как-то вяло. «Разве это проблема?» – с удивлением спросил главнокомандующий. «Они же рассыпаются в прах с одного попадания. Этот день, 30 июня 1941 года, позже стало трагедией для Люфтваффе. Все 47 самолетов-бомбардировщиков были сбиты, не успев долететь до небольшой железнодорожной станции Волковыска. Тот же день, Москва, Кремль, товарищ Сталин, гости прибыли», сообщил через телефонный аппарат Поскребышев. «Впустить?» «Да», глава государства внимательно проследил за вошедшим человеком. «А его ведь и не отличишь от людей этого времени». «Здравствуйте, товарищ Сталин», первым начал профессор. «Здравствуйте, господин Тихонев. В вашем времени говорят так?» «Нет, господин, у нас так и не прижился. Обращение товарищ имеет более высокий вес». «Это, хорошо». Иосиф Виссарионович встал из-за стола и неспешно направился к окну. «А вы садитесь, гражданин Иван Тихонев. Так вы прилетели, чтобы заключить с нами соглашение для борьбы с нацистской Германией?» Продолжил через несколько мгновений он. «Да, товарищ Сталин. Я был знаком с одним человеком, который анализировал историю, и он пришел к выводу, что если бы Великая Отечественная война не закончилась с такими потерями, то наше развитие пошло бы куда быстрее, и не было бы этой тысячелетней войны с многомиллиардными жертвами. Мир был бы куда чище. Жаль, что вы не сможете это прочитать, анализ очень точный». «Что насчет соглашения?» — продолжил Тихонев. «Товарищ Лаврентий Павлович, в это время комиссар госбезопасности, тихо простоявший в стороне, что-то достал из портфеля, подготовил его. Ваш командующий и его машина выделены в войска стратегического назначения, осталось только подписать и отправить человека с полномочиями для подтверждения. А вы не против, если я отправлю подтверждение отсюда?» «Командующий, входящие данные по скрытому каналу. Это профессор Тихонев. Просмотри и коротко перескажи. Короче говоря, у тебя теперь есть разрешение на строительство базы и войск. Также мы выделены в войска стратегического назначения». «Ну, наконец-то!» — под конец симбианта и пробило на эмоции. «Я абсолютно с вами согласен, абсолютно», — ухмыльнулся Константин. 12 декабря 1941 года. Москва, Кремль. «Таким образом, товарищ Сталин, действия командующего войсками стратегического назначения перехватили инициативу у вермахта и деморализовало их войска. Теперь более-менее крупное наступление они могут совершить через 3-5 месяцев, при условии, что мы не будем им мешать». Докладчик замолчал, что-то обдумывая в голове. «Продолжайте, мы вас внимательно слушаем». «Наметилась одна проблема, хоть техника противника почти выбита подчистую, но солдаты-то остались, и сейчас большая часть из них находится в котлах, про маленькие группы, пытающиеся прорваться через щели в обороне я и не говорю. Мы не знаем, куда девать столько пленных. Насчет этого не стоит беспокоиться, ведомство Лаврентия Павловича как раз занимается этим вопросом. Вечер того же дня, Рейхстаг». «Нет, вы мне объясните, почему наши доблестные войска гибнут в этих котлах? Неужели ваши мозги не могли рассчитать такой поворот событий и отвести их от удара?» — как-то больно спокойно спросил Гитлер у собравшихся генералов. «Неужели вы думаете, что у Рейха много солдат?» И тут же, переходя на крик: «Да, они будут, но только это будут безусые юнцы, без капли опыта в боевых действиях, и вы хотите, чтобы они были посланы на верную гибель». Гитлер кричал и бронил четверть часа своих генералов за некомпетентность. После, опустившись на стул, приказал: «Готовьте новый план боевых действий, и на этот раз учтите все факторы. А вас, Канарис и Шпеер, я попрошу остаться. Подождав, пока все, кроме вышеназванных, выйдут из помещения, спросил: Итак, чем вы можете меня порадовать?» «Мой фюрер, в задаче, которую вы мне дали несколько месяцев назад, появилась дополнительная подсказка, но не ответ». «Продолжайте». «У большевиков были странные шевеления и в области падения Тунгусского метеорита, были слухи и про экспедицию куда-то в Китай и небольшие заметки про найденный город древних. К сожалению, Достоверной информации наши агенты не получили, а большинство перестали выходить на связь, что приводит к мнению про их захват. Но есть еще одно мнение. Эта машина появилась слишком внезапно даже для большевиков. Об этом говорит и бездействие машины некоторое время, пока их армию избивали и пребывание немного странно одетого человека в одной хорошей гостинице. Хорошо, а что насчет новой техники? Эта техника куда меньше своего собрата, но также опасна. Мелких, их рост почти 20 метров. Подал голос Шпеер. Наши ученые и промышленники в один голос твердят про невозможность создания таких образцов, тем более в серийном варианте. А их новые истребители, штурмовики и бомбардировщики просто на голову превосходят все образцы самолетов в мире. Наш образец реактивного Мессершмитта и в подстилку им не годится. Нам срочно нужен хотя бы один любой захваченный образец, желательно в целостности. Я, пожалуй, смогу обрадовать вас, усмехнулся Канарис. Буквально перед самой встречей мне пришло срочное шифрованное радиопослание, где говорилось про подбитие одной из этих многочисленных машин. Что? Как? Дата? Удалено место разговора? Неизвестно. Господа, мы собрались в этот хороший день в солнечной Флориде, чтобы поговорить про события в Европе и России. Итак, кто начнет? Спросил человек, одетый в классический дорогой фрак. Пожалуй, я, невесело усмехнулся один из собравшихся в неприметной одежде. С какой новости начать? Хороший или плохой? С плохой, предложил коротышка-толстяк с сигарой в зубах. Хах, хорошо, большевики выигрывают эту войну, почти ничего не теряя взамен и захватывая всю Европу, с ее промышленным потенциалом. Также у нас появилась заноза в заднице, под названием Япония. Кстати, как это можно было умудриться потерять такую базу, как Перл-Харбор? Уничтожены нефтехранилища, потоплены почти все подводные лодки и авианосцы. Про линкоры я молчу, с этим разбирается специальная комиссия. Так, а какая хорошая новость? Спросил человек, от которого так и несло военщиной. О, здесь еще лучше. Если вложить все средства в Коминтерн, вступить в партию и сделаться колхозником, то, возможно, они меня примут за своего. Под конец человек злобно оскалился. Несмотря на то, что наш коллега имеет весьма специфичный юмор, он прав. Если ситуация останется такой же, то мы ничего не сможем получить с разрушенной Европы. Мы можем им помешать в захвате Европы? Нет, наша армия просто не успеет. Даже Черчилль не помешает им, сказал джентльмен военному. Да, русские снова удивили весь мир, показав совершенно новое оружие. И этим оружием они сейчас просто раскатывают в блин отборные немецкие войска. Возможно ли как-нибудь купить у них это оружие или захватить? Вряд ли, уж поверьте моим знаниям. Высказался человек в неприметной одежде, такое оружие никому не продадут, а если и продадут, то только за такую заоблачную цену, что мы останемся в одном из подним. И нет, прервал вскинувшегося коротышку, подкупить нужных людей невозможно. Это их НКВД работает чрезвычайно эффективно по поискам врагов внутри страны. Мы не можем вот так вот просто взять и отдать Европу коммунякам. С силой хлопнул ладонью по столу коротышка. Это да, улыбнулся военный. Поэтому наши яйцеголовые обещают кое-что собрать для нас. Возможно, это единственное, что притупит аппетит дядюшки Джо. Неизвестное место, где-то на территории Германии, месяц спустя, после памятного разноса, учиненного Гитлером. Вы только посмотрите на эту тонкую работу. Здесь воплощены такие технологии, о которых мы можем мечтать еще два столетия минимум. Это, конечно, все хорошо, но что насчет брони и оружия? Броня, она почти не поддается разрезанию и ее состав очень трудно определить. А насчет оружия, то мы сможем повторить его, но оно выйдет чрезвычайно громоздким и энергоемким. Тогда как же подбили такую технику? С удивлением спросил Шпеер, с высоты смотря на кипящую работу внизу. Многие бы люди из будущего узнали авзовского механодесантника. Удача. И еще раз удача. И ничто иное. Снаряд 8-8 угодил в небольшую заслонку. Повредил управляющий механизм и машина просто. Стоп, стоп, что значит повредил управляющий механизм? Не имеете ли в виду, что в машине не было пилота? Да, так и есть. В машине нет пилота, но она и без него отлично действует. Но возможность посадить пилота есть, сиденье подтверждает это. К сожалению, разгадать эту тайну невозможно, все упирается в отсутствие нужных знаний и материалов. Это конец. Пронеслось в голове Альберта Шпеера. Он был прав, это был конец. С марта 1942 года, пока не началась распутица, После подтягивания коммуникации тылов, после разбора дел пленных немцев, при поддержке войск стратегического назначения, началась операция, получившая название «Багратион». Армия уже не была похожа на себя, как в июне 1941 года. Проанализировав полученную информацию, Генштаб разработал новый устав, где одно из условий было действовать только после войск стратегического назначения, а в остальном он был похож на устав из будущего. Ввиду того, что ситуация в начале войны не приобрела критический размах, то многие генералы за просчеты в своих решениях были либо понижены в звании за несоответствие, либо, после пересмотра их дел, им давался второй шанс. Многотонные самоходные артиллерийские установки «Требушет», уже давно занявшие места и только ожидавшие приказа, рано утром сделали синхронный залп по многочисленным подсвеченным целям, уничтожая склады хранения, аэродромы, доты и немногочисленную замаскированную технику. Для разведчика пугало внизу все мгновенно осветилось ярким светом, а через мгновение сенсоры отметили всего лишь развалины, догорающие остовы и лунный ландшафт. Сразу же после первого артиллерийского залпа, в небо взлетели штурмовики-ренегаты, получившие здесь название «Мститель» с многочисленными фиглярами, также сменившими имя на «Пугач» для добивания оставшейся техники, а вслед за ними двинулись боты «Ленинец», в прошлом имевшие название «Механодесантник». Красноармейцам, последовавшим за ними вслед, оставалось всего лишь брать в плен полностью деморализованных солдат вермахта, лишь кое-где и иногда встречая слабое сопротивление. Мгновенно, в течение всего лишь недели, была захвачена Польша, Финляндия, а Румыния, а что она, сдалась почти сразу. Командующего БМК отозвали с фронта для выполнения других заданий, при этом дав 2 недели отдыха. «Все-таки как же приятно вновь ощутить под ногами землю и спокойно полежать в кровати», — сказал Константин Нетриксе, после нескольких часов релаксации в ванной. Да, у него были небольшие деньки для отдыха и раньше, но сейчас, после того, как армия Советского Союза освоила новую технику, его роль свелась всего лишь к контролю и наблюдению за действиями и редкими корректировками. Арка же вышла на оперативный простор. Апрель, май. Освобождение Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, начались бои за Италию. Июнь, начало июля. Освобождение Дании, Франции, Греции, окружение Берлина и предъявление ультиматума о немедленной капитуляции города. 15 июля. Солдаты РК вышли к Атлантическому океану. 23 июля. Надежный человек Ханса Остера подложил бомбу в машину Гитлера, который следовал в свой бункер на совещание. Бомба сработала вовремя, но заряда оказалось недостаточно, машина врезалась в столб и из нее выбрался легко раненый лидер нацистской Германии. Дело завершил неизвестный снайпер, точным выстрелом отправив врага Советской России в Вальхаллу, или куда они там отправляются. В тот же вечер, на закрытом награждении, Судоплатов получил звезду героя. По причине хаоса, возникшего в результате гибели Гитлера, выдвинулись военные во главе Людвига Бека, которые создали временное правительство, приказавшие солдатам Германии во благо народа сложить оружие и не оказывать сопротивления большевикам. 27 июля 1942 года. Подписание акта о безоговорочной капитуляции, хоть и не обошлось без пары инцидентов с не очень большими жертвами. Дата. Удалено место. Неизвестно. В помещении царила довольно унылая атмосфера, иначе и не назовешь. Только пару дней назад войска Советского Союза вошли в Берлин, и немецкая сторона подписала акт о безоговорочной капитуляции. Об выходе русских к Атлантическому побережью и речи нет. Война, которая по прогнозам должна была продлиться минимум 3 года и обескровить обе стороны, внезапно закончилась через год с небольшим, и Советский Союз вышел почти без потери с огромными выигрышами. «Что вы скажете теперь, господа?» — с долей иронии спросил джентльмен, все в таком же дорогом фраке, смотря с высоты на жизнь города. «По традиции начнем с меня», — вновь предложил человек, только он уже был в яркой одежде и загорелым. «И какая новость вас теперь заинтересует? Плохая или хорошая?» «Начнем с хорошей», — подал голос военный. «Хорошая новость состоит в том, что мы смогли перехватить транспорт под флагом Аргентины, двигавшийся в свой порт», и замолчал, потянувшись к выпивке. После утоления жажды, продолжил: «Вы думаете, зачем мы перехватили корабль? А что, если я вам скажу, что этот корабль был нанят сбежавшими промышленниками Германии? А в трюме, после досмотра, мы отыскали это». Человек вывалил на стол пачку свежераспечатанных цветных фотографий. «Это неожиданно. Что говорят яйцеголовые?» Джентльмен во фраке после просмотра фотографий подтянулся к портсигару. В один голос твердят о невозможности движения этой машины. Она просто развалится от собственного веса. Но, толстяк с интересом уставился на говорившего. Она работает, и работает отлично. Использование этих машин при захвате Европы советами это подтверждает. Можем ли повторить? Интерес военного-то понятен. Повторить-то сможем, но не факт, что в этом десятилетии и даже столетии. А вы видели их самолеты войск стратегического назначения? Такой скорости, маневренности и мощности орудий нет ни у одной страны мира. Итак, проще говоря, мы, простите за мой французский, в жопе, верно? Все дружно согласились с джентльменом молчаливыми кивками. А теперь расскажите нам про плохую новость. Плохая новость в том, что война с Японией выльется нам в большие проблемы. Они худо-бедно готовы и настроены, мы – нет. И подозрительные движения советов в их сторону говорят о том, что они готовы торговаться, несмотря на все свои прошлые обиды. Все замолчали на пару минут, просчитывая в голове проблемы и выгоды. А что говорят яйцеголовые про ваше чудо-оружие? Из-за понятных вам событий, мы вложили еще больше денег в этот проект, но все упирается в банальную нехватку нужных знаний и материалов, которые кое-кто еще давно обещал завести. Военный чертыхнулся, вспоминая кого-то недобрым словом. Кстати, кто-нибудь знает, что затеяли русские в этой своей пустыне, где-то в Казахстане? ОКФ, лично в руки товарища Лаврентия Павловича Берия. ХММ, кажется, я знаю, кого прихватить на запуск, задумчиво проговорил Лаврентий Павлович, протирая пенсне. 1 августа 1942 года. Запуск 3 суборбитальных оборонительных комплексов «Центр-Навакс», получивший здесь название «Спутник-1», «2» и «3» соответственно. На запуске присутствовали только высшие руководители, ответственные за постройку, а также один человек под фамилией Королев. Вечер того же дня. «Здравствуйте, Сергей Павлович, садитесь», – проговорил хозяин кабинета. «Как вам сегодняшний запуск искусственных спутников Земли? Это просто нечто». Не удержался Королев, но кто и когда успел такое сделать? Никто. И я не шучу. Хотите принять главенство над этим проектом? Я, но, а как же человек, бывший до меня? С ним то что? Спросил ошарашенный Королев. А никого и не было. Считайте, что все делалось на голом энтузиазме, усмехнулся чему-то Лаврентий Павлович и сверкнул своим пенсне. Ну как, вы согласны, Сергей Павлович? Королев, с которого сняли все обвинения, с удивлением осматривал небольшой поселок около Байконура, куда его отправили. Огромные многоэтажные жилые здания для рабочих, инженеров и ученых поражал. Странные здания, названные агрофермами, все это производило впечатление, что попал в какое-то фантастическое будущее. 20 августа 1942 года. Из Африки возвращаются корпуса Германии и Италии, которые не успели отозвать. 12 сентября 1942 года. Суд над нацистами и их приспешниками. Третий рейх исчез с карты мира, не успев дожить и до своего десятилетия. Ввиду того, что у СССР появился неожиданный помощник в промышленности, то Европу почти не затронуло такое событие, как вывоз оборудования и станков, кроме единичных случаев.